но зато старик считался с невесткой. Даже, заметила Лесь, побаивался ее. Алла Ивановна, молодица привлекательная, в меру раздобревшая в свои 35 лет, шумная и бесцеремонная. Работала она в горосполкоме, в управлении пассажирского транспорта, но начала с того, что очень едко и остроумно разнесла порядочки на транспорте, а заодно и многие другие недостатки городского хозяйства. Знала она все городское начальство и многим перемыла косточки в тот вечер. Сначала Олесю понравились некоторые Аллины высказывания, кроме разве тех, что касались лично его. Но потом, в тот же вечер, Алла начала раздражать. Слишком часто критика ее переходила в мещанское критиканство. Олесь не выдержал и спросил у себя в управлении, на собраниях, совещаниях. Она говорит это? Она посмотрела на него, как на несмышленыша, и ответила. «За кого ты меня принимаешь, писарь?» «Знакомясь?» Она бесцеремонно оглядела его, повернула, как манекен, обняла, оторвала от пола, будто взвесила, заключила. «Хорошего ты, Варька, мужа себя отхватила, но откормить его надо, а то маслы торчат. Мозоли тебе натрет». И захохотала. Олесь увидел, как вспыхнула от смущения и оскорбления Эльвира, сделалась испуганным лицо у матери, но видно было, что они боялись невестки, ее языка. Олесь любил и понимал юмор, ценил в людях остроумие, но от такой шутки ему стало жарко. Отхватила мужа, почему сразу... Мужа. Это заползло в мозг и на протяжении вечера шевелилось там чем-то скользким и гадким. Напоминало, что его действительно принимают не как жениха, а как мужа. Все уже выходит решено без него. Достаточно ему было сделать свое неожиданное романтическое предложение. А вот тебе, Джек Лондон. Действительно, за долгим ужином, за которым много пили, а еще больше ели, ничего не говорилось о Варином, Алла упорно называла ее Варькой, давая понять, что по метрикам она Варвара, замужестве. Кроме разве одного, Антон Антонович спросил, ну, а жилищный вопрос, как вы думаете решать? Олесь был захвачен врасплох, но растерялся не столько от неожиданности, сколько от того, что даже Алла смолкла. А у Елизаветы Петровны снова в глазах застыл испуг. Антон Антонович, кажется, увидел растерянность жены, дочери и смягчил жесткость вопроса миролюбивым согласием. «Ну, конечно, пока что будете жить в Вариной комнате». Олесь ответил, надеюсь, квартиру мне дадут в редакции. Когда настойчиво допытывался будущий тесть. Думаю, что семейного меня подвинут в более реальную очередь. Холостяков держат в конце списка. Ну, в таком случае тебе не нужно у нас прописываться, чтобы ты не имел никакой площади. Ошеломленный, забавский, человек деликатный, чувствовал себя... в каком-то до тошноты нелепом положении. Выходит, его действительно женили уже и распоряжаются как собственностью, где поселить, где посадить, поставить. Самое дурацкое во всем этом было то, что все из-за той же интеллигентской деликатности у него не хватало духу возразить, тем более что видел, как тяжело бледнело, краснело, синело, переживает этот разговор Эльвира, да и мать ее тоже. Выручила всех Алла, сказала бухгалтеру смело, чуть ли не зло. «Дайте вы человеку сначала опомниться от счастья, а потом уже будете учить, как жить». «Да и ты, Саша, учись у меня жить, а не у них», и наступила под столом ему на ногу. «Чему старики могут научить?» Антон Антонович немного обиделся. «Что бы вы делали без стариков».